«Возможно, думаешь о них?» — спросил он. «Ошибаешься, пророк. Оба в крови по уши. Укажу, клочьев не останется». «Настойчивость украшает вождей», — ответил собеседник. «И глаза его, тихие, светлые от полноты и бесстрашие знания, подернулись печалью. Только сам, только о себе. Вот твоя бездна. Тебе из нее не выкарабкаться». «Хорошо, но ведь если ничего нельзя изменить, зачем ты вот уже который раз приходишь? Краснобаева у меня и без тебя хватает. Я ожидал от тебя помощи, дружеского слова». «И без того, черно в душе, а дел не убавляется. Сколько врагов! Боюсь упустить, боюсь опоздать». «Ты успел много. Никто бы столько не успел», — согласился собеседник. Его фигура как бы еще более отяжелела и сгустилась в кресле. «Что тебе сказать, Сосо? Щепоть земли тоже беспредельно. Совсем незачем поднимать на своих плечах целую гору, чтобы определить ее тяжесть. Ты взвалил на себя непосильное человеку. День за днем, ночь за ночью ждать, что тебя опередят, никогда невозможно поставить точку. «Вот сейчас ты говоришь дело, жажда последней точки», — оживился Сталин, двинувшись к своему месту, и в его шагах, несмотря на их медлительность, опять появилась кошачья звериная осторожность. «Невозможно, — говоришь ты, — может быть, зато остается право на власть, а власть дает неистощимый материал для движения. Ведь только слабый думает о запахе миндаля на рассвете, сильный думает о том, чтобы поднять гору. Подожди, Сосо, у меня какое-то предчувствие. Кто знает, возможно, мы больше и не увидимся, а я уже привык к тебе. Возможно, ты уже выполнил свою жизненную роль, Сосо. Жаль, мы ведь едва-едва приоткрылись друг перед другом». «Ты знаешь, в чем состоит моя жизненная роль?» Все с той же недоверчивой улыбкой поинтересовался Сталин. «Впрочем, почему же мы больше не увидимся? У меня еще столько интереснейших идей. Это, пойми, неразумно. Сам того не осознавая, ты уже принесешь благодеяние человеческому роду, разрушая всяческое идолопоклонство перед любой идеей. Для этого ты, собственно, и призван. Это немало». «Чушь! Без меня сейчас же все рухнет. Весь этот человеческий муравейник обрушится сам в себя. Опоры знаю только я один. Я тебе не верю». «Темно, ты говоришь, прости, от собственного невежества. И это твоя беда». С тихим сожалением, но все еще достаточно отчетливо сказал собеседник, и в его глазах опять проступила тайная горечь беспредельного, высшего знания. «Новую Византию тебе не поднять, жизнь сама определит дальнейшее». Тот же раздражающий, резкий, как бы неустоявшийся голос Молотова хлынул в уши Сталина. Все происходящее на заседании, бурная дискуссия за столом, отложившаяся в нем с болезненной отчетливостью, вызвали в нем беспричинную вспышку гнева. Без малейшей внешней причины для окружающих он пришел в ярость. Оборвав говорившего и почему-то глядя на Кагановича, влипшего в спинку стула, Сталин с усилившимся акцентом почти закричал: «Всем жалко! Одному мне не жалко, Ворошилову жалко, Бухарину, Калинину, тебе, Лазарь, тоже жалко. А кто нам скажет спасибо, если страна завтра рухнет? Только не народ. Он поймет все, но этого он не поймет. Выход один. Хлеб должен быть. Хлеб есть, слышите, есть. Мы его найдем и возьмем. Я вам это уже доказал в Сибири. Рабочий класс должен регулярно получать хлеб, а заводы — необходимые станки. Надо помнить решительность Ленина в подобных ситуациях. Хлебной монополии никто не отменял. Да, пришлось на какое-то время отступить, но теперь ситуация изменилась. Предлагаю немедленно организовать чрезвычайные комиссии по борьбе с укрытием хлеба. Каганович, Северный Кавказ, Молотов, Нижняя Волга. Подумать, кого на Украину. Другие мнения имеются? Очень хорошо. Приступим к вопросу об утверждении списка новых оборонных предприятий. Приступайте, товарищ Орджоникидзе. Мы пригласили сегодня товарища Чубарева, назначенного по рекомендации Орджоникидзе начальником строительства Зержского авиамоторного завода. Прошу выслушать его внимательно. Деньги и фонды для этого важнейшего дела уже изысканы. Пригласите товарища Чубарева с его группой. Я через 2-3 минуты вернусь. Завод необходимо строить. Закупки оборудования будут стоить сотни миллионов золотых рублей, по самым скромным подсчетам. Вероятно, кто-нибудь подскажет другой путь, как достать валюту. Мы будем ему весьма благодарны. В наступившей мертвой тишине отчетливо хрустнул сломанный чубук старой самшитовой трубки Сталина. Выругавшись, он быстро ушел через небольшую боковую дверь. Все продолжали молчать, не решаясь взглянуть друг на друга. Только Каганович, проведя ладонью по загоревшейся лысине, никому не обращаясь, уронил, то ли раздумывая, то ли предупреждая. «Не в духе сегодня хозяин». Сталин же долго стоял у узкого древнего окна, вслушивался в непогоду, вновь принесшую ему смутную тоску одиночества. Он не любил своего прошлого, и лишь горы, иногда всплывавшие в памяти в голубой дымке детства, смягчали его и успокаивали. В этот момент его и потревожил помощник, единственный человек, имеющий на это право в любой момент рабочего дня. Он доложил о приходе Ягоды, и через несколько минут Сталин уже слушал доклад по интересующему его делу Никитина. Но после первых же слов Сталин на ходу круто обернулся, и под его пронзительным взглядом Ягода стал как бы меньше ростом. На лице у него отпечаталось искреннее недоумение, затем он как-то виновато развел руками. «Товарищ Сталин, мне показалось, вы поставили на деле в титульном листе...» «Тебе показалось, или я действительно поставил? Где дело?» «Я не знал, товарищ Сталин, какая точная информация вам потребуется. Разрешите?» «Не надо. Содеянного не воротишь», — бросил Сталин, стараясь не выдать гнева, даже обиды. «Тебе что-то там показалось? Жизнь человека оборвалась!» А на бумаге твои чудотворцы могут поставить любой знак. Ягода, молча, не решаясь опустить глаза, смотрел на Сталина, пытаясь мучительно осмыслить, почему Сталин снова срочно, в невероятной спешке, заинтересовался судьбой именно ленинградского инженера Никитина, которого словно стерло из памяти Ягоды. С внутренним ознобом он ждал решения Сталина. И чем задавленнее была реакция Сталина, тем непредсказуемее и катастрофичнее могли быть последствия. Чувствуя уже тягостное подташнивание, Ягода совсем близко увидел лицо Сталина, белки коричневых с рыженкой глаз, крупный мясистый нос, раздвинутые в злой усмешке губы, но по каким-то неуловимым признакам чувствовал, что страшное пронеслось мимо. Сталин также, непредсказуемо простив, уже определил дальнейшую судьбу Ягоды, хотя ему по-прежнему трудно, непереносимо было примириться с расстрелом Никитина. «Иди», — равнодушно уронил Сталин, — «если тебе и дальше будет казаться, почаще крестись». Ягода благодарно качнулся вперед. «Я сказал, иди», — оборвал его Сталин, и снова, оставшись один, сгорбившись, несколько минут стоял у темного окна, стараясь собраться с мыслями. Через несколько минут было необходимо коротко и ясно сказать главное. Страна сейчас едина в своем порыве, заряжена единой волей и единственным устремлением, и пусть самой природе все продолжало идти по своим извечным и незыблемым установлениям, пусть даже пока и в одной подчиненной единой идее стране все происходит далеко не одинаково, неоднозначно и не могло происходить однозначно, одинаково, и уже появлялись зародыши будущих трагических, необратимых противоречий, в свою очередь уходящие все дальше и дальше во тьму грядущего, но, очевидно, это властное, неодолимое и слепое предчувствие вечности и движет волей человека, определяет череду его дел и его судьбу. Здесь и Сталин, приводивший в движение и определявший своей волей жизненную участь неисчислимой массы людей, и Афанасий Коржев, безвозвратно слившийся с этой неисчислимой массой, обреченный больше не иметь своего лица, желаний, мыслей, своей отдельной жизни, подчинялись одному и тому же закону слепого предчувствия вечности. Но здесь, в трагической точке пересечения этих двух несовместимых и неразрывно взаимозависимых судеб, и начинала копиться энергия будущего непредсказуемого взрыва. Где-нибудь в курских, тамбовских, воронежских, пензенских или орловских землях, в родных для Захара Дерюгина зерских лесах, в густищах, издревле стоявших на киевском шлиху, в конце октября торопились закончить полевые работы, утепляли в последний раз бурты картошки, свеклы, свозили солому с полей, чинили крыши. В северном же предуралье, в разливах Прикамской тайги, уже вовсю хозяйничала зима. Эта памятная осень 1933 года началась и текла по украинским и российским селам своим порядком. Зачастили слякотные дожди, раскисли дороги, рдели осиновые да кленовые дубравы. В тихих заводях кормилась по ночам перелетная птица, осторожно погагатывали гуси, по-осеннему сдержанно, озабоченно переговаривались утки. Мелколесье начинали прихорашиваться, перекрещиваясь к зиме зайцы. Прошло совсем немного времени, и одни люди, наделенные неограниченной властью над жизнью и смертью других людей, уже успели внести в облик земли необратимые изменения. Стали жреть волчьи стаи, потянулись к дорогам, усеянным по обочинам трупами людей, бредущих с Украины, с Дона, с Волги, с Северного Кавказа, от страшного небывалого голода. Местами даже старую траву выедали до корней. Железные ленинцы и верные сподвижники Сталина, Лазарь Моисеевич Каганович и Вячеслав Михайлович Молотов, до последней пригоршни вымели и подчистую вывезли из этих земель хлеб и тем самым окончательно повернули русского мужика, а с ним вместе и всю страну, на новую неведомую дорогу. В одну из ноябрьских ночей, бредущие по бесконечным дорогам на распухших водянистых ногах крестьяне и видели кровавый крест, перечеркнувший неспокойное небо над русской землей из конца в конец – от Урала и до Карпат, и видели его и на Волге, и на Днепре, и на Дону, и тогда многие покорно сходили с дорог на бочины и ложились умирать. И под утро на забустевшее пространство земли с вымершими деревнями и селами, с воющими тоски и сытости бездомными собаками, с бесчетно расплодившимися крысами выпала невиданная кровавая роса.